Деяния апостолов, глава 10. Апостол Петр в доме Корнилия. Из 28 текста прочитаю. «Мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». Мы помним, братья и сестры, сколько нужно было потрудиться Господу, чтобы Петр получил это откровение. И этот сосуд с неба, и слова Господа. «Мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». Я думаю, друзья, нам, которые участвуют в благовестии, как особенно важно это откровение от Бога, что ни один человек в глаза Господа не подходит для Царства Небесного, что нет такого человека, который не годится для жизни вечной. Знаете, я скажу, вот, я не могу так сказать, как Петр, что мне Бог это открыл. Еще трудится надо мной Господь, учит меня этому, чтобы я никого не почитал, какой бы ни был человек, может быть богатый, довольный, кажется, да куда ему? Или наоборот, самый отверженный, самый ничтожный в этом мире. Я вчера приводил этот пример, как вот уже этот брат сейчас, с которым много мне приходилось беседовать, ездить, о котором уже думал, что неисправимый, и нужен был только один звонок по телефону. Я так думаю, а я ведь был близок к тому, чтобы не позвонить. Одного шага не достал. Мне уже думал, что неисправимый человек. И таких случаев в моей жизни было очень много. К сожалению, об этом говорю. Ну, к примеру, когда мы проповедовали в колонии строгого режима, там познакомились с одним человеком, парень, ну, примерно моих лет, может, чуть-чуть старше. Оказалось, что там, где он жил, где его семья сейчас живет, он-то в колонии содержится. На тот момент содержался. И где мое детство прошло, где мои родители живут, это в Ростове, в городе в Ростове, соседние дворы. Так я познакомился с его семьей, жена, сын. Жена стала ходить в собрание, а потом и он освободился в скорости. Пока сидел, времени свободного много там. Писал в разные учебные такие, библейские разные там курсы проходил, присылают какую-то ему тетрадочку, вопросы, отвечал, потом ему присылают диплом об окончании курса библейского. У него этих дипломов целая пачка уже собралась. Когда он освободился, я приходил к нему домой, часто заставал там друзей вместе с ними, он там выпивал. Я ему говорю, ты понимаешь, открывай для них двери, ты закрываешь дверь для Христа. Ну, как я их не пущу? Ну, мы вместе там столько все, это ж... Ну, а жизнь, вот он освободился. Куда я его взял к себе на работу, думал, как-то помочь. Я смотрел, знаете, как вот... И работа-то была несложная. Я работал тогда на шиномонтаже, это вулканизация колес ремонтировал. Смотрел на его руки, пытался его как-то научить. Смотрел, как они не приспособлены к работе. А потом, ну, один день он проработал там у меня... Много проблем мне создал, которые потом пришлось исправлять. Я смотрю, человек ни к чему не приспособлен. Человек, ну... Потом мы переехали в другой город, и как-то приезжая в Ростов, жена мне рассказывает, посадили его опять за преступление на 7 лет. Ну, понятно. Я уже как-то в душе своей махнула рукой на него. Сколько говорили, сколько всего было. Прошло года 3, опять я встретился как-то с его женой. Она говорит, ты знаешь, он там покаялся. Я говорю, хорошо, что покаялся. А в душе, а сколько раз он каялся? Это бесполезно. Потом опять через время встречаюсь, и она говорит, вот там уже группа у них образовалась. Ну, тоже я как-то к этому относился так скептически. Потом прошли эти 7 лет, он освободился. А потом церковь слился, крещение принял. И, братья и сестры, я вспоминаю, как было одно такое служение проходит там в Ростове для зависимых. И он на этом общении говорил свидетельство о том, как он уверовал. И вы знаете, я просто сидел, смотрел на него, сопоставлял тот прежний образ, который у меня в памяти остался, и нынешний, и не находил ничего общего. А я уже на него махнул рукой. А Бог не махнул. А Бог силен, чтобы спасать. Вот посмотрите, Иисус сидит у колодца, приходит женщина из Самарии, самарянка. Дай мне пить. Она начинает с ним беседу, с таким вот каким-то даже, ну, смешкой над ним как-то вот. Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки? Иудеи с самарянами не сообщают. Где ж делась твоя гордость? Ты вот тебя тут прижала, пить захотела, и ты заговорил со мной? Знаете, как тут сказать бы что-нибудь? А Господь так вот с ней говорит. Помните, как даже ученики придут, удивятся, чем он с женщиной говорит? Как он, с кем? Почему он с ней разговаривает? А ведь она оставила свой водонос, побежала, стала людей, она людей столько собрала. Братья и сестры, порой смотришь, ну, самарянка, что с ней взять, что с ней толку будет? А посмотрите, какие благовестники потом появляются из этих людей. Вот у нас идет работа среди зависимых, вот наркоманы в области. Я помню, как начиналась эта работа, когда вот там они сами эти наркоманы образовали какой-то такой центр, там заброшена воинская часть, ни света, никаких условий. Вот мы когда с ними познакомились и жил там с ними несколько дней, помню, как зимой воды нет, снег, в чайник, чай пили. Я вот порой смотрел, кажется, вот, ну, для человека, вот он, что для него? А сегодня некоторые из них в церкви, семьи, и нормальные семьи, христианские семьи. Сегодня есть братья у нас, рукоположенные оттуда. И, знаете, вот, встретишь, запаха дыма не осталось от прошлой жизни. А я вспоминаю, думаю, я не мог его представить в церкви тогда, когда с ним там общались. Уж может быть кто-нибудь другой, но не он. И Господь учит меня никакого человека не почитать скверным или нечистым. Однажды Иисус идет, а тут Матвей сидит, или Левий, ну, сборщик подати. Братья и сестры, ну, я прошел мимо. А Иисус, иди за мной. Там есть такая особенность одна, вот в плане благовестия. Помните, когда он, Матфей, оставил все и последовал за Иисусом, что дальше происходит? Он, этот Матфей, у себя в доме приготовляет большое угощение, и Иисус там у него в доме. И написано, что там было много мытарей, много грешников было. Я как-то читаю, думаю, а вот этим людям, этим мытарям, куда им легче было прийти? В синагогу или к Матфею, к своему другу? Куда сегодня легче прийти этим несчастным, домой к своему какому-то человеку, знакомому, который веровал, или в дом молитвы? Вот это вот то, что мы называем домашние группы по-разному, это очень хорошо, этим нужно пользоваться. Это успех дает такой вот в благовестии даже для людей, которые, может быть, мы считаем их недоступными. Братья и сестры, вот это главная мысль, которую вот мне Бог открыл. Вот как бы нам это открыли? Я опять и опять к этому вот обращаюсь. Вот служение сейчас проходит среди цыган. Собираются наши братья и сестры из цыганского народа, те, которые веровали, с разных мест. С Белгорода, там у нас в церкви есть брат цыган, с Кавказа, здесь у вас с Украины. Вот собираются, и мне очень нравится, как они проводят это служение. Это не просто так пришли, провели, идут по домам, находят, где живут цыгане, и идут, приходят цыганам, беседуют. А по цыганским правилам, если пришел цыган в дом, его нужно за стол, чай, а там уже все вопросы. Вот так вот в дом входят и начинается беседа. А потом приглашают на богослужение в дом молитвы. Вот так целый день ходят по разным семьям, а там легко узнать. У одних цыган побывали, пошли, они скажут, где другие. Может быть, даже сами собираются. И вот две поездки таких было. Братья, не было ни одного собрания, чтобы не пришли цыгане. Один, вообще, вот такое служение мне памятное. Ставропольский край, там в России у нас, город Новопавловск. Пришло, ну, так мне сказали, там, не знаю, как посчитали, человек 60 цыган пришло. Вот этот ряд, ну, здесь сидит примерно человек 40. А тот домик небольшой, человек 60 цыган. И он, ну, большей частью молодежь, хотя были старички. Вы знаете, как улей гудит. Все это такое. Ну, дал Бог милость, провели мы там служение, хорошо провели. А вы знаете, я слушаю, вот группа цыган, вот кто они такие? Это не исповедание, это свидетельство. Вот эти служения, большинство состоит из свидетельств, как Бог милость дал, как их извлек из этого греха. Одна сестра, цыганка, гадала на картах. И не просто на картах Таро, там такие карты, как она их сама называет, сатанинские карты. И имела успех. Дошла до того, что на базарной площади поставила столик, объявление, очередь стояла к ней. Вы знаете, я сижу, слушаю, думаю, я бы прошел мимо этой цыганки. Мне бы, наверное, в голову не пришло подойти к ней. И о Христе свидетельствовать ей. И вот группа такая, там двое наркоманы были, можно сказать, закончены. Один конокрад, а один певец, вот, музыкальное училище. Ему там эстрада открывалась, будущее такое. Куда ему Христос? А Бог меняет эти души. И ни один человек, где Бога нет, чтобы скверный или нечистый. Кстати, один из моментов. Вот семья молодая. В этом году, 15 января, у них была свадьба. Наверное, я не знаю, может быть, ошибаюсь, но, по-моему, это первая такая, я не считаю Закарпатье, а вот, здесь, наши края, Россия, первая цыганская свадьба верующая. Андрей и Лена. 15 января у них свадьба, а 25 января они уже на Благовестии здесь, на Украине, в Луганской области, было Благовестие с Лейцером. 10 дней после свадьбы. Там была возможность немножко с молодежью беседовали. Я рассказал эту историю, вот так, как бы сказать, свадебное путешествие, да. Мне говорят, а у нас молодежь, наша верующая молодежь, после свадьбы куда-нибудь на курорт и на острова. А это те цыгане, которые в таком пренебрежении. А я думаю, братья и сестры, а кто больше награду получит? Вот местописание прочитаю, братья и сестры. Один маленький пример, и на этом закончу свою мысль. Вторая книга Отца, 14 глава, 14 стих. Это слова, которые сказала умная женщина из Фекои, которую Иав прислал к Давиду. «Мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать, но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного». Здесь очень важные истины сокрыты. Бог не желает погубить душу, у Него нет такого желания. Помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. То есть, человек отверженный, а Бог помышляет, Бог ищет, как бы и его не отвергнуть. Вот это благовестие, которое мы здесь участвовали на катере с группой. Уже осень, ночь или утро прохладное. Знаете, там были, ну, вот, пчелки какие-то немножко бездомные. утром холодно, и она такая подмороженная, еле движется, еле лапками передвигает. Молодой брат с нашей рукой взял ее на руки, отогрел дыханием, и она полетела. Знаете, думаю, слова сегодня для людей. Может быть, нужно их отогреть любовью Божией. А эта любовь, вот она такая необъяснимая. Ей нужно учиться. Учиться этому откровению, что Бог не почитает кого-то скверным, нечистым. Что нет таких в мире, которые бы, может быть, какой бы ни вели образ, нет таких, которые бы были непригодны для Него, для Царства Небесного. Помышляет, как бы не отвергнуть и отвержено. Как бы нам так помышлять? И не проходить мимо того, который, может быть, вот уже вызывает какое-то отвращение, даже своей внешностью. Друзья, вот тут посмотрите, вот эти, они потом, эти наркоманы бывшие, есть те, которые обращаются, не все, конечно, это такой труд, который много издержек, много терпения надо, много, но потом, когда обращаются, сколько ревности, сколько вот этого желания трудиться, те, которые с этого дна извлечены, знают, как там. И тоже такое желанием горят спасать часто. Вот так пусть и для нас будет это и сегодня откровением от Господа было получить. Бог не почитает никого чистым или скверным, чтоб и нам не почитать таких людей скверных. Не всех нести спасение есть. Аминь.